13. Илья? Стефан покосился на Левина, севшего на стул подле Ивана. Ты держишься? Ничего иного не остается, последовал ответ. Стефан на секунду прикрыл глаза. Илья, сейчас доктор еще раз загипнотизирует Ивана и попытается что-нибудь узнать. Я не знаю, каковы у нас шансы, но они есть. Неизвестно, солидные или же призрачные, но мы попытаемся. Он помолчал немного и закончил. Сразу выходи на связь, если что. И продержись еще немного. Я надеюсь, что на этот раз гипноз не будет бесполезным. Удачи. Тихо отозвался Илья. «И тебе того же! Крепись, дружище!» Стефан отключил связь, спрятал мобильник, посмотрел на Левина. Прошло почти 3 часа после разговора в прихожей, где Левин объяснял Стефану все эти невероятные вещи. Иван по-прежнему дремал, изредка вздрагивая во сне. Мария следила за ним, Стефан и доктор следили за подступами к дому. В переулке было тихо, словно в близлежащих домах вообще никого не было. Между тем Стефан несколько раз замечал, как в доме напротив шевелилась занавеска в окне фасада. В очередной раз, взглянув на часы, Стефан не выдержал и прошел к Левину в заднюю комнату, спросил, не пора ли разбудить Ивана, раз он сам до сих пор не проснулся. Оказалось, доктор сам подумывал об этом последние 30 минут, и лишь опасения неудачи останавливали его. «Да, Стефан», — прошептал он, — «ты прав. Пора». Они вернулись в комнату к Марии и Ивану, и доктор осторожно, как любящая мать своего ребенка, разбудил Ивана. Тот недоуменно осмотрелся, попытался встать, но его мягко уложили обратно. Он что-то заговорил, в основном бессмыслицу, и Левин лишь понимающе кивал, натянуто улыбаясь ему. Потом Левин попросил Ивана закрыть глаза и расслабиться, но тот доктора не понял. После нескольких тщетных попыток Левин заволновался, теряя терпение. Заволновался и Стефан, спрашивая себя, что делать, если даже последней попытки исправить ситуацию у них не будет. На помощь пришла Мария. Она присела рядом с Иваном и стала что-то тихо напевать ему. Стефан сомневался, что это поможет, но результат появился. Иван закрыл глаза, расслабился и начал медленно, глубоко дышать, как будто слова доктора наконец-то дошли до его сознания. «Иван», — заговорил Левин, — «на счет 1, 2, 3, 5 ты погрузишься в транс. Ничего не бойся, все будет хорошо. Если ты увидишь что-то страшное, знай, это всего лишь воспоминания, и они не могут причинить тебе вред. Помни, мы рядом с тобой. Если понадобится на счет 5, ты выйдешь из транса». Левин ненадолго замолчал. Никто не произносил ни слова. Иван продолжал медленно и глубоко дышать. «Итак», — продолжил Левин, — «раз, 2, 3». Илья отложил мобильник, осмотрелся по сторонам. Жена даже не поинтересовалась, что ему сообщил Стефан, тем более, что частный детектив сам позвонил. Кажется, она не столько не верила, что кто-то со стороны поможет им, сколько ее поглотил страх за ребенка и за себя с мужем, и все остальное сейчас не имело значения. Стефан сказал, что есть шансы, — прошептал Илья. Они уже несколько раз погружали Ивана в транс и что-то там нащупали. Им нужно еще немного времени. Жена не ответила, и он обернулся к ней. «Оля, я слышала», — устало заверила она его. Данила спал, положив голову матери на колени. Прошло несколько часов с того момента, как они подверглись нападению старухи, и все это время они провели в ужасающем напряжении. Хорошо, хоть мальчик задремал, и его не будили даже шум двигателя и тряска, когда Илья менял позицию. Делал это он уже раз 10, перемещаясь по улочкам поселка и не рискуя надолго остановиться на одном месте. Пожалуй, он поступал так из-за жены. Она что-то чувствовала, когда старуха нашла их первый раз. Илья решился доверять ее интуиции, или что там это было. Когда Оля, которая, казалось, устала так, что должна была вот-вот задремать, выпрямила спину и стала оглядываться, Илья решил покинуть это место. Он выехал из переулка на центральную улицу почти у своего дома, остановился, но задерживаться не рискнул. Свернул к лесу, проехал вдоль западной окраины и, лишь поравнявшись с центральной частью поселка, взял левее, выбрав место для временной стоянки. Какое-то время было спокойно, но очень скоро Оля вновь заволновалась. Илья опять покинул место, где они простояли не больше четверти часа. Он вернулся почти туда же, где они остановились в первый раз после бегства с озера, ближе к южной окраине. И снова статус-кво сохранялся не более 15-20 минут. Илья заметил на лице жены страх и, не говоря ни слова, поехал прочь, спрашивая себя, как долго ему придется это делать. На этот раз он остановил машину в восточной части поселка, в одном из переулков между озером и центральной улицей. «Оля», — обратился он к жене, — «ты ее чувствуешь, старуху?» Оля поморщилась, словно он сказал какую-то гадость. «Не знаю, Илья. Я ничего не знаю». Он решил больше ни о чем не спрашивать. Кажется, жена на грани нервного срыва. Возможно, ее состояние способствовало обострению интуиции, но анализировать это для него было сейчас немыслимо. Данила ненадолго проснулся, потом снова задремал. Он напоминал больного котенка, который не мог даже есть, только спать и спать. Снова потянулись минуты ожидания. Когда Илья сменил позицию в очередной раз, направив машину к северной окраине, он уже не сомневался, что старуха бродит за ними по поселку, и то ли интуиция Оли не позволяет этой бестии хотя бы совершить попытку достать их, то ли старуха сама тянет с этим, выжидая стопроцентную возможность. Остановившись и заглушив двигатель, Илья обнаружил то, на что раньше не обращал внимания. Кончался бензин. Илья мог найти его в любой машине, оставленной на улице или во дворе, но для этого нужно на какое-то время выйти из салона, прекратив следить за подступами к своей семье. Некоторое время Оля выглядела лишь взволнованной, не более. Потом появились признаки нетерпения. Она стала часто оглядываться, ее дыхание участилось. Илья покачал головой и принял решение выехать на центральную улицу, остановиться там и дальше не ехать. Когда он притормозил, Оля поняла, что они на какое-то время остановились, и тихо сказала Илья: «Мне страшно. Поехали отсюда». Он заколебался, но все-таки возразил: «Топлива мало, нужно экономить, и здесь лучше видно, в переулках опаснее». «Илья!» — снова сказала Оля, но замолчала. Он оглянулся на нее. «Ты чувствуешь, что она где-то рядом?» «Мне страшно», — повторила жена. Илья призвал себя к терпению и как можно спокойнее объяснил: «Оля, она ходит за нами, и мы все равно не оторвемся от нее надолго. Мне как раз надо убедиться, что старуха где-то рядом. Если мы ее увидим, я буду знать, что у нас в запасе какое-то время и смогу спокойно заправить машину. У нас заканчивается бензин. Теперь, милая, скажи, ты уверена, что старуха где-то рядом?» Жена прикрыла глаза, покачала головой. Казалось, она хотела расплакаться и едва сдерживалась. «Скажи, пожалуйста», — попросил Илья. «Я не знаю, Илья», — прошептала женщина. «Как я могу это знать?» Илья вздохнул, оглядываясь по сторонам, и ему померещилось движение сзади в одном из дворов. Он уловил это боковым зрением и не мог быть уверен, что не ошибается. Но он не стал рисковать, дожидаясь подтверждения, что старуха появится. Илья поехал вперед, глядя в зеркальце заднего обзора. Внезапно Оля подалась к мужу, опрокинув Данилу, и закричала. При этом она смотрела вперед, и ты снова слышишь запах прошлогодних листьев. Медленно говорил Левин, глядя на Ивана. Ты проходишь по дну оврага. Грязь хлюпает у тебя под ногами, ты выбираешь место, где легче подняться на противоположную сторону, и начинаешь подъем. Тебе страшно, но ты знаешь, что рядом с тобой люди. Факел в твоей руке разгоняет темноту. Тебе хорошо видно, Иван? Тихий, будто сон, ответ. Да. Тебе скользко, но ты все равно поднимаешься. Тебя что-то не пускает, но ты знаешь, что все равно пройдешь. Ты ведь уже делал это раньше и преодолевал эту невидимую преграду. Стефан, как Мария и Левин, следивший за Иваном, заметил, как у того напряглось лицо. Кажется, даже голова немного приподнялась. Его действительно что-то не пускало на противоположную сторону оврага. Не пускала там, в той реальности, куда он попал в трансе, в который погрузил его Левин. Доктор тоже напрягся, но на его голосе это не отразилось, когда он уверенно и спокойно сказал: «Ты проходишь, Иван, проходишь, не сомневайся. Эта преграда не для тебя, не для такого крепкого мужчины. Ты ведь уже прошел эту преграду, Иван». Пауза. «Ты поднялся на противоположную сторону оврага, Иван?» Загипнотизированный с усилием ответил: «Да». «Отлично. Сейчас ты видишь перед собой густой ельник, а внутри поляну. Ты пройдешь на нее без страха и спешки. Ты проходишь на нее, Иван. Ты чувствуешь, как ели сопротивляются, не пуская тебя на поляну? Да. Но ты ведь все равно проходишь туда? Да, прохожу». Левин поддался к лежащему на диване, и Стефан понял, что теперь доктор занервничал всерьез. Наступал момент истины. Что-то было в этих считанных секундах, что-то важное. Вот только возможно ли получить то, что надо, прежде чем Иван снова в своей реальности наткнется на тот ужас, что лишил его когда-то рассудка? «Иван», — тихо растягивая слова, продолжил Левин, — «ты на поляне. И пусть время для тебя остановится. Пусть хотя бы идет медленно-медленно. Ты должен рассказать нам обо всем, что увидишь и услышишь. Ты должен, спешить тебе некуда. Скажи, что ты видишь?» С полминуты Иван лежал, не двигаясь, будто спал, затем ответил: «Я вижу клетку, а на другом конце поляны какую-то кучу в небольшой яме. Эта куча похожа на муравейник. Иван, что ты видишь в клетке?» «Росомаху», — отозвался Иван, и Стефан вздрогнул. Слово было произнесено как-то необычно, с благоговением, что ли. «И крыс», — добавил Иван. Доктор застыл. «Иван, пусть время для тебя остановится. Ты замираешь, и это будет длиться долго-долго. То, что случится потом, придет не скоро. Ты меня понимаешь?» «Да». Все замерло, Иван. Остались только ты и клетка. Ты заметил, что все остановилось, Иван? Тихий сонный голос. «Да». «Хорошо. Теперь скажи, что делает росомаха?» Непродолжительная пауза. И лицо Ивана грубое, угловатое лицо потомственного крестьянина расслабилось. Казалось, он вот-вот заулыбается. Потом Иван тихо сказал: «Она смотрит на меня, и она меня любит». Левин перевел дыхание и спросил: «Она что-то говорит тебе?» «Да, она смотрит на меня, но я все равно чувствую, что она со мной говорит, и я понимаю ее. Я понимаю, что она мне говорит». Стефану показалось, что время замерло не только в той реальности, где сейчас находилось подсознание Ивана, но оно остановилось и в этой небольшой душной комнате старого домика. На лице Ивана благоговение сменилось удивлением и радостью, а доктор Левин все молчал, хотя нужно было срочно спросить, что именно Иван узнал от росомахи. Левин неверяще смотрел на Ивана, и Стефан уже хотел вмешаться, но со временем действительно что-то случилось. Стефан собирался подстегнуть Левина, но пока он набирал воздуха в легкие, пока наклонялся к Левину, пока открывал рот, пока подбирал в уме нужные слова, пока все это происходило, Левин пошевелился и выдохнул: «Иван, что сказала тебе росомаха?» Она рассказала мне про себя. Сказала, что ее надо освободить. Это важно не только для нее, но и для всех людей в поселке. И даже больше. Она рассказала мне очень много. «Иван, расскажи нам, что ты узнал от нее. Не торопись. У тебя много времени, ведь на поляне все замерло. Расскажи, почему важно освободить ее и что она рассказала про себя. Что она такое?» Иван стал рассказывать. Он говорил медленно, изредка проглатывал окончание слов, но присутствующие в комнате все равно понимали его. Изредка Иван замолкал, как человек, сбившийся с повествования. И изредка он вздрагивал, и благоговение исчезало с его лица, чтобы вновь возвратиться медленно и почти незаметно. И изредка Иван всхлипывал, пересказывая историю Росомахи и ее предысторию. Доктор Левин всего несколько раз задал наводящие вопросы, подталкивая Ивана в нужном направлении. Стефан и Мария превратились в изваяния. Сторонний наблюдатель не заметил бы даже, что они дышат. Но каждый из них впитывал в сознание каждое слово, впитывал, воспринимая услышанное так, словно лично присутствовал при том, что стало первопричиной для последующего рассказа. Несмотря на то, что рассудок отчаянно сопротивлялся всей этой истории.